Глава 33. Короткая. Что можно найти на московских помойках? Сначала давайте определимся, как любят говорить наши депутаты и президенты. Найти что угодно можно на помойке в любой стране мира, не только в столице России. Вон в Швейцарии, например, один человек на помойке нашел пачку банковских счетов. Принес домой, рассмотрел, и возник серьезнейший мировой скандал, потому что выяснилось, что это были счета клиентов-евреев, погибших во время Второй мировой войны в нацистских газовых камерах. Они, как многие европейцы, держали деньги в швейцарских банках, славившихся своей надежностью. И вот оказалось, что после войны эти банки полвека спокойно, что называется, втихаря, пользовались деньгами погибших. А ведь после войны все в мире уже знали про Холокост, что буквально означает «сожженный целиком», чудовищное уничтожение немецкими нацистами миллионов евреев, от стариков до грудных детей. Вот только представьте себе травить газом в специальной камере совсем маленького ребеночка за то, что у него мама еврейка. А те банкиры и не думали искать наследников своих погибших вкладчиков. И в результате этой помоечной находки сильно опозорились перед всем миром, много лет крутили, как сейчас выражаются, деньги погибших. А вот как счета эти оказались на помойке, так никто, кажется, и не смог выяснить. Кого-то, конечно, уволили, но дело от этого нисколько яснее не стало. Так что красивая кожаная кофейного цвета папка с золотыми уголками запросто могла попасть на помойку и попала. Никто не знает и никогда не узнает, как именно это происходит. Но происходит и будет происходить, как бы ни старались люди бережно хранить свои документы, в том числе очень важные и секретные. А на листке, оказавшемся в папке, было всего несколько строк на английском языке. Когда Ваня вместе с Аллой их перевели, это оказался конец какого-то не то официального документа, не то письма, копия, только если письма, уж точно тоже официального. И в нем сообщалось, неизвестно кому, потому что начала не было, что да, разыскиваемое лицо действительно существует, имя имеет такое – Евгения А. Осинкина. Проживает это очень нужное кому-то лицо по такому-то адресу. И дальше следовал точный адрес Жени. Под документом стояла дата – 5 июля этого самого года. То есть за месяц с лишним до того, как развернулись все описываемые на этих страницах события. Прочитав все это с должным вниманием, Ваня и Алла молча, в полном недоумении и даже некотором неясном страхе, уставились друг на друга. И вполне можно понять их замешательство и их испуг. Наконец Алла сказала: «Я совершенно не знаю, что это такое, но я чувствую, понимаешь, просто чувствую, что твоей знакомой Жене угрожает какая-то опасность». Алла решительно встряхнула своей темно-рыжей гривкой и сказала, что будет думать и советоваться с умными людьми. А Иван, что пока занимался старыми письмами и еще пресловутой камерой хранения на Курском вокзале, потому что заковыристые дела не должны накапливаться, их надо по мере сил сбрасывать.